Вопрос 363. Правда ли, что от частых сношений снижается эрекция? Два эмбриона сидят в чреве и разговаривают. «Смотри, вон наш отец идет». «Нет, наш был в плаще». Из анекдотов читателей журнала «Студенческий меридиан». Неправда. Эрекция зависит от сексуального возбуждения, сексуального желания, а они не всегда бывают. Секса должно хотеть тело, не ум. Другое дело – оргазм. От частых сношений снижается количество половых актов, заканчивающихся оргазмом. Организму требуется отдых, для восстановления сил необходимо время.